Нападение Наруто на Курайну. Орден рыцарства наносит ответный удар. 1. Оранжевый лис против черных псов. Это была холодная ночь в Конохе, и Наруто сидел в своем доме, полируя свои клинки Хирайсин, а Кагуя мирно медитировал в его уме. Когда богиня кроликов сделала это, ее охватило сильное предчувствие, и ее глаза в тревоге распахнулись. Следующее, что произошло, было леденящим кровь видением, сопровождавшимся криками множества женщин в ужасающем страхе и зловещим смехом, проносящимся в ее голове. Лицо Кагуи побледнело, прежде чем она собралась и заговорила с Наруто. «Наруто-кун, что-то ужасно не так», — Кагуя заговорила с Наруто, когда он напрягся от тона ее голоса. «Что случилось?» — спросил Наруто. «Континент, известный как Иостия, находится в серьезной опасности», — сказала Кагуя. «Иостия, разве это не гигантский континент со всеми этими народами?» — спросил Наруто. «Да, их 12, если быть точным, и каждый из них находится под угрозой со стороны группы наемников-изгоев, известных как Курайну, и нескольких гнусных монстров», — сказала Кагуя. «Хорошо, бабушка, расскажи мне все об этом твоем предчувствии», — сказал Наруто, и богиня кроликов начала объяснять ему все в своем видении. К тому времени, когда она закончила рассказывать ему, лицо Наруто было бледным от смеси чистого ужаса и отвращения, когда его почти рвало от мысли о том, что Вольт повернет нации в Иости, где все женщины станут ничем иным, как секс-рабынями любого люди или существа, с которыми они столкнулись. Кем себя возомнили эти ублюдки? Немедленно потребовал Наруто, вскочив на ноги, когда чакра Курамы начала влиять на него, его лицо исказилось от ярости и жажды крови. Несмотря на то, что он почти ничего не знал об Иости или ее обитателях лично, он был бы проклят, если бы не собирался пытаться спасти их от жестокой судьбы Курайну или ее многочисленных союзников. «У тебя есть план?» – спросила Кагуя. «Да, но я не могу сделать это одна», – сказал Наруто, прежде чем получить столько ножей и хирайсин, сколько он мог путешествовать, и упаковал свой рюкзак. Когда все было готово, он направился к двери и закрыл ее за собой, прежде чем побежать к особняку Хокаге. «Подожди, Иостия, клянусь, я не позволю этому случиться с тобой», — Наруто решительно подумал. Нападение Наруто на Курайну. Орден рыцарства наносит ответный удар. На следующий день, в Иостии 7 ее наций подверглись нападению со стороны монстров от орков до бесов и разрозненных сил организации Курайну. Из-за того, что они состояли из наемников, которые раньше служили нациям Фя, Ур, Геофу, Кен, Рат, Ансур и Торн, соответствующие наемники, атакующие земли, знали все лучшие и слабые места, и рыцарский орден континента был сбит с толку этим. Рыцарство было воплощено в реинкарнации эльфийской богини Лаурентии Селестин Лукурис из Торна, ее святого рыцаря и телохранителя Клаудии Левантин из Ансура, святой девы Кагуи из Реда, наемной Майи из Кена, которая раньше принадлежала Курайну, пока они не стали мошенниками, халфлингами, Руу-Руу из Геофу, принцессы Алисии Арктуры и ее сводная сестра Примфиорир из земли Фя, ученица Клаудии принцесса Кату и Драгундала из земли Драгундала, Янне Гренобль из грязного королевства Ребра, эльфийская принцесса Нана Аслата из Филхема, эльфийские принцессы Арсура и Уиллана Мастера из Фридении, одной из столиц Торна Анжелика Ротшильд из эльфийской страны, известной как Ротшильд, и принцесса Ирена из Истара Кахистери. Во главе с Селестиной воины вышеупомянутых семи наций отправили наемников в отдаленные земли, чтобы встретиться с королевой темных эльфов Оригой Дискордией, которая возвела магически усиленную цитадель, известную как Черная крепость, и ее сила превратила местность в необитаемые пустоши, до такой степени, что небо всегда было малинового оттенка вместе с ядовитым болотным газом, загрязняющим воздух. Запредельные земли, наполненные мрачной магией, теперь назывались землей Черной Королевы, и непреднамеренным побочным эффектом было то, что находящиеся поблизости грязные существа, в основном орки, агры, бесы, гоблины и несколько демонических зверей были усилены ими. Воспользовавшись своей новой силой, они начали нападать на любого несчастного человека, которого встретили, и хотя Селестина пыталась убедить Оригу прекратить наделять их силой, темный эльф упорно отказывался. Таким образом, Орден рыцарства родился от лучших воинов Иостии и был готов сражаться с мерзкими тварями и Оригой, пока она не признала поражение или не была убита. Однако чего они не ожидали, так это того, что наемники семи стран присоединились к самому сильному на земле, известному как Вольт, и его харизма даже повлияла на монстров из других стран, чтобы они присоединились к нему вместе с несколькими демонами. С помощью Вольта они заключили Оригу в ее крепость вместе с ее помощницей Хлои, полутемной эльфийкой, и начали планировать его мечту о превращении каждой нации в Эастии в нацию сексуальных услуг. До сих пор в половине из 7 наций все принцессы были схвачены и спрятаны, и Вольт приказал своим союзникам не насиловать их, пока он не захватил Селестину, используя классическую тактику преследования лидера своего врага и спасения Оригина потом. «Вторн, ты будешь продолжать отказывать нам? Я не знаю, как долго я смогу сдерживать своего друга». Вольт, крупный мужчина с каштановыми волосами и жестокими глазами того же цвета, в коричнево-красной одежде, включая темно-красный плащ. В частности, помимо шрама, спускающегося по его правой брови, его ноги украшали отчетливые наголенники, а на плече, красный наплеч с силуэтом волчьей головы с обнаженными клыками, выставленным рядом с длинным палашом без гарды справа. «Меня не волнует, что со мной будет. Просто оставь моих друзей в стороне», — Селестина ответила. Несмотря на то, что на вид ей было около 25, она была стройной эльфийкой нескольких сотен лет с шелковистыми длинными светлыми волосами, доходившими до сандалий на высоком каблуке, и носила белый наряд, который практически оставлял ее обнаженной, поскольку она не носила нижнего белья в обычном костюме, черта большинства эльфов. Ее одежду можно было описать как белый укороченный топ, обнажающий ее большой вырез с длинными белыми удлинениями, с длинным черным поясом, висящим перед ее нижним краем, и 4 золотыми браслетами на каждом запястье. В данный момент она стояла в своем замке с приспешниками Вольта, черными оборотнями, держа в плену ее скудно одетых вассалов, пока он пытался заставить ее капитулировать перед ним, подвергая опасности ее друзей. «Возможно, если ты ответишь мне достаточно скоро, она тоже будет спасена», — сказал Вольт, показывая на смуглого демона с белыми рогами и длинными зачесанными назад рыжими волосами с бородкой. На нем был открытый жакет с белыми меховыми покрывалами на вырезе и 2 ремня на животе. Демон, генерал 7-го взвода чудовищного батальона Джинил, сексуально домогался пышную, но пухлую блондинку 34 лет и ростом 5-3 года, и слезы текли из ее нефритовых глаз. Она собирала волосы в длинный пучок, а остальная часть была в хвосте, доходившем до ее спины, и носила королевский белый вариант колье с синим жемчужиной в центре. Женщина, королева Драгундала и мать Катюнина, имела внушительный бюст 109 см под красновато-фиолетовым корсетом с золотыми концами поверх шелковистого белого платья и белых рукавиц невесты стали и 58 см. Она обняла свои груди, когда она отступила от Генила, и он использовал какой-то телекинетический метод, чтобы притянуть ее к себе. «Пойдемте, Нина сама, держу пари, что вы не сбежали от короля Лаврентия, когда он вам нравился». Генил улыбнулся, и Нина изо всех сил ударила его по челюсти. Селестина с беспокойством смотрела на Нину, и Вольт жестоко улыбнулся Генилу, когда он бросил ее ей на спину, потирая челюсть. «Впечатляет, давай посмотрим, какой ты на самом деле дерзкий». Генил мрачно усмехнулся, прежде чем начал срывать одежду Нины, и, хотя она пыталась сопротивляться, это его не остановило. Поскольку на кону стоят жизни Нины и ее вассала, Селестина не осмеливается выступить против Вольта или Генила, беспомощно наблюдая, как он раздевает ее друга. «Прекрати это немедленно», — испуганно сказала Нина, пытаясь дать отпор, и Генилу удалось снять с нее одежду, прежде чем обнажить свою эрекцию. И Нина, и Селестина почувствовали, как их желудки сжались при виде мужественности Джинила, испещренной гротескными комками, и его руки потянулись к ее груди. «А теперь давай повеселимся с твоей грудью королевского размера», — сказал Генил, когда его пах приблизился к груди Нины, и Селестина отвернулась, пытаясь снова умолять Вольта. «Мне нужно, чтобы ты продолжал быть богиней в эту новую эру империи секса и служил высшим символом. Я надеюсь, ты это сделаешь», — сказал Вольт, и Селестина изо всех сил пыталась заглушить ужасающие вопли, исходящие от бессердечного хихиканья Нины и Генила. Хотя она знала, что полностью доверять Вольту было глупо, в данный момент она ничего не могла сделать, и она не хотела, чтобы с ее захваченными друзьями или народом Иостии случилось что-то худшее, если она сможет помочь. «Я сделаю это. Пожалуйста, пощади моих друзей», — сказала Селестина. «Я подумаю, но Генил, что ты скажешь?» — сказал Вольт, глядя на Генила, когда послышался звук брызг, и Нина замолчала. Селестина оглянулась на нее и увидела лицо и грудь своей подруги, покрытые спермой. Жалко, что ты меня даже не попробовал. Такая раздражительность от новой вдовы. Бессердечно сказал Генил. Не смей упоминать его. Начала говорить Нина, прежде чем схватить свое тело и глубоко покраснеть, когда она почувствовала, как ее тело нагревается от пульсирующего возбуждения. Генил ухмыльнулась, когда ее соски встали дыбом, и она покрыла их оба вместе со своей женственностью. О, я забыл упомянуть, что мои телесные жидкости вызывают мгновенное возбуждение и смотрю на тебя. Возбуждаюсь от того самого демона, который убил твоего мужа. Злобно сказал Генил Нине, которая смотрела на него с ненавистью за то, что он воспитал ее мужа, которого ранее он ужасно обезглавил на глазах у нее и Катю. Остальные приспешники Вольта и оборотни засмеялись над комментарием Генила, прежде чем Вольт взглянул на него. Он кивнул Генилу, и демон кивнул, прежде чем использовать свой телекинез, чтобы поднять Нину с пола. По приказу Вольта она поднялась на балкон и оставила своих вассалов с оборотнями, не заметив его взгляда на них. На балконе Селестину окружили приспешники, и у них был установлен фейерверк. Чего она не знала, так это того, что он планировал запустить фейерверк в воздух, пока шел с ней, чтобы предупредить своих союзников в ближайших нациях, чтобы они начали завоевание соответствующих земель, в которых они были размещены, и она посмотрела через перила балкона на Торн. Все горожане собрались внизу, а их окружало еще больше приспешников Курайну и зверей. «Продолжай», — сказал Вольт Селестине, которая тонко кивнула, прежде чем обратиться к своим гражданам. «Все, мы подчинились желанию Курайну и его сил с первым приказом возродить наше королевство в Империю Секса, позволяя этому случиться», — сказала Селестина, прежде чем медленно оттянуть края своего укороченного топа и освободить грудь, прикрывая сначала соски. С бледным лицом она убрала руки с груди, и множество возбужденных стонов прозвучало снизу из ее обнаженной груди, прежде чем отодвинуть свои тканевые накладки со спины, когда она наклонилась вперед, чтобы упереться руками в перила балкона. «Селестина», — сказала Нина, беспокоясь о своей подруге, когда она боролась со своим возбуждением, слезы продолжали катиться из ее глаз, а Вольт мрачно улыбнулся. «Не волнуйтесь, Нина сама, я уверена, ваша драгоценная дочь наслаждается этим прямо сейчас, пока мы говорим», — сказал Вольт, когда Генил оставил Катю в ее замке под охраной своей демонической армии и ее жениха Джина, которого он насильно превратил в дракона, намеревающегося изнасиловать ее. «Вольт, пожалуйста, делай со мной что хочешь, но оставь мою дочь и наших друзей в стороне». Нина плакала, когда возбуждение, вызванное семенем Генила, сводило ее с ума от похоти и стыда, борьба с ним была безнадежной. «Что ж, Нина сама, давайте докажем, что вы достойны», — сказал Генил, прежде чем заставить Нину встать и подтолкнуть ее вперед. Ей удалось поймать себя на перилах и встать рядом с Селестиной, прежде чем Генил использовал свой телекинез, чтобы раздвинуть ее складки, удерживая ее бедра 88. «Подожди, по крайней мере, возьми Нину в другое место, а вместо этого, со мной». Селестина сделала предложение, и Генил злобно захихикал с Вольтом. «А где же в этом веселье? Нам нужно выяснить, достаточно ли достоин кто-нибудь из вас служить в этой новой империи?» Генил усмехнулся, и Вольт поставил чашку воды на персик Селестины. Без лишних слов, время показа легенды о великолепной армии демонов Курайну начинается с красной дивергенизации богини, сказал Вольт, прежде чем вылить воду на Селестину, и вода стекала по ее нижнему краю, а ее лицо оставалось бледным. Она посмотрела на Нину, и оба переглянулись, выражая взаимную печаль по поводу своей беспомощности. «Приготовьтесь впервые попробовать член монстра, убившего вашего мужа», — объявил Генил, и, когда он и Вольт готовились войти к двум женщинам, последний посмотрел на своих приспешников, чтобы кивнуть им. Они начали ставить спички, и все находившиеся на земле прихвостни с нетерпением ждали их запуска. В Драгундале, в любую минуту, гуманоидная зеленая ящерица с выпуклыми желтыми глазами сказала своим демоническим собратьям, когда они держали телеги с прикованными к ним огромными драконами, и все они злобно рычали. Поскольку большинство людей в Драгундале произошли от драконов, которые в конечном итоге приняли человеческий облик, Генил и его демоническая армия легко смогли использовать свое наследие, чтобы превратить их в диких драконов, склонных насиловать как можно больше женщин и убивать всех, кто попытается, чтобы встать у них на пути. В отличие от оборотней Вольта, Драконы не обладали никакими следами своей человеческой сущности и только подчинялись своим похотям и животным мировоззрению. Поскольку Драгундайл был ближе всего к Торну, их задача заключалась в том, чтобы запустить свои собственные сигналы, чтобы предупредить своих союзников в соседних странах, чтобы они выпустили свои армии вторжения, и ящерица посмотрела на замок Драгундайла. «Я могу только надеяться, что Катю все еще созрел для принятия», — подумал ящерица, похотливо облизывая губы. Назад в Торн, Вольт и Генил не заметили, как с большого расстояния в воздух взлетела черная сфера, и она двигалась впереди солнца. Следующее, что произошло, было то, что весь континент был охвачен полной тьмой, и даже ночные существа, такие как демоны и драконы Генила, не могли видеть, поскольку жители и захватчики каждой нации были сбиты с толку этим. Подобно затмению, тьма рассеялась, и Вольт и Генил посмотрели друг на друга в взаимной потере слов, прежде чем они в конце концов вырвались из транса. Он снова сосредоточил свое внимание на Селестине, и когда его член не проник в ее складки в первый раз, он снова приготовился, когда она закрыла глаза в ожидании боли потери девственности. Когда бедра Вольта снова ударились о ее зад, лезвие вырвалось из земли под ним и пронзило его мошонку. Вольт закричал в смеси агонии и шока, когда лезвие подняло его в воздух, прежде чем он соскользнул вниз. Все присутствующие с удивлением смотрели на Генила, парализованного ситуацией Вольта на достаточно долгое время, чтобы из-под земли появилась бас-спила пути Асуры. Прежде чем демон успел среагировать, лезвия встретились с гениталиями Генила, и он громко закричал, когда вращающиеся лезвия врезались в них. То, что раньше было его промежностью, кровавыми брызгами разлетелось по балкону, когда оно было жестоко врезано в зияющую дыру, а лезвие, пронзившее пах Вольта, оказалось принадлежащим мечу Хирайсина Наруто, когда он взорвался с земли в своем красном окопе с узором черного пламени пальто. Меч вонзился глубже в яички Вольта с тошнотворным хрустом, и он продолжал кричать от боли, кровь текла по лезвию на руку Наруто, когда теневые клоны вырывались из толпы внизу. «Армия меня играет, Химайра». Половина клонов схватила мирных жителей, а другая половина напала на приспешников Курейну и Агров, используя все их техники. Селестина и Нина в шоке наблюдали, как теневой клон, врезавшийся в Генила, спрыгнул с земли и ударил его в грудь Расинганом, усиленным Курамой. «Вытащите их отсюда», — командовал Наруто, прежде чем два теневых клона прыгнули на него и подобрали Селестину и Нину, а Генил полетел обратно в более высокую стену, и только эльф узнал личность Шиноби. Когда они улетели в безопасные открытые порталы Кагуи, ведущие в лесное царство, богиня кроликов подобрала Селестину, и эльф узнал ее. «Леди Кагуя». Селестине удалось произнести это, когда она была унесена ею, и Нина оказалась в черном платье, созданном из шаров поиска истины клона, который держал ее, когда он повел ее в другое место. Вернувшись в замок, теневые клоны Наруто атаковали оборотней в их режимах версии 2 и жестоко избили их. Один оборотень взвизгнул, когда клон, с которым он сражался, схватил его за челюсть и ударил головой об пол, прежде чем швырнуть его в ближайший столб. Прежде чем он успел упасть, клон снова напал на него и использовал свои хвосты, чтобы разрезать его на куски, безжалостно колотя его по голове. Другой клон разрезал одного оборотня пополам одним ударом когтя и уничтожил его тело, используя несколько кулаков чакры, пока невредимые вассалы были доставлены в безопасное место. Вернувшись с Наруто, он схватил Вольта за горло и вырвал свой клинок Хирайсин из его яичек, когда он швырнул его на землю. Многие из его клонов атаковали приспешников Вольта, и некоторые из их бестелесных голов вылетели из здания, когда Генил упал на землю. Один теневой клон взлетел высоко в воздух и выпустил бомбу хвостатого зверя, которая летела выше, пока не вошла в контакт с 11 другими, выпущенными из других наций вместе с внешними территориями в центральном районе Эасти. Смешанные атаки слились в одну бомбу, которая вызвала воздушный взрыв, достаточно сильный, чтобы все нации увидели, как собравшиеся союзники Наруто начали нападение на силы вторжения на каждой земле. Гаара, заставив Тимари и Канкура присматривать за ним за Сунагакури, находился в Хистуаре с помощью Шукаку, а Конан следил за тем, чтобы королевство Рипфол было защищено от возрожденного Агрогида и его сил. Оставшихся с ним, Кушимару и Джинпачи защищали Фиа и его родственную нацию Урод вторжения бесов и агров. Хан и Пакура защищали Филхема от узурпатора Кайла с помощью Какуа, В то время как Саски был в Драгундале, а Мири и Фу были в Запределье, о чем и помогал им, Аорочимару вызвался защищать Рат вместе с Югита и Мататаби. Часть его интересов – возможность поймать некоторых из наделенных способностями зверей для экспериментов. Ягура велела Исабу вместе с Мангитсу и Суигитсу помогать Нацикен, в то время как Утаката и Сайкин были в Ансуре в поисках Клауди. Киллер Би, Джинин и Роси вместе с Сонгаку были в Гиафу, сражаясь с орками и аграми, в то время как Кинкаку и Гинкаку помогали Наруто в Торне. Поскольку Радшиилд находился недалеко от Торна, легион теневых клонов возглавил осаду главной угрозы Земли, и Наруто, получив опыт войны, дал каждому бойцу легион своих теневых клонов для усиленной поддержки при облаве мирных жителей. В традициях семи шиноби-мечников, Фяур, Гиафу, владения Оригейкен были окутаны техникой скрытого тумана, которая позволяла им атаковать захватчиков своей печально известной техникой бесшумного убийства. Назад с Наруто. Он наблюдал за Торном, когда несколько летающих рассенсюрикенов были выпущены во всех зверей и членов Курайну, что привело к множественным взрывам. Он не заметил, как Генил протянул руку Вольту, когда мужчина корчился от боли на земле из кровоточащего паха и использовал свои телекинетические способности, чтобы вылечить свою промежность до прежнего состояния, надеясь использовать это, чтобы выиграть больше времени на исцеление. Движимый чистым гневом, Вольт поднялся на ноги и поднял выброшенный палаш, когда Наруто развернулся, чтобы запустить кунай в голову Генила. Лезвие влетело в Генила, прежде чем перед ним материализовался мистический щит и остановил кунай, прежде чем тот упал на землю и разбился. «Ты только что совершил серьезную ошибку, мальчик», – прошипел Вольт, прежде чем Наруто выхватил два хирайшинских куна и сорвал бирки, прежде чем активировать свой ринниган. Используя ринбахингаку, невидимая тень влетела в Генила, когда он начал исцелять себя, и отбросил его назад на только что прибывшего Кинкаку. Кинкаку хлестнул Ситисикина вперед и врезался в зад Генила, прежде чем Гинкаку появился в своем состоянии версии 2, он ударил своим самым длинным хвостом по животу Генила, прежде чем пронзить его своим телом и притянуть к себе. «Привет, Кинкаку, давай повеселимся с этим демоном, пока Наруто добивает подражателя кишки вон там», — сказал Гинкаку, прежде чем использовать свой хвост, чтобы неоднократно бить Генила об землю. «Верно, Гинкаку». Кинкаку усмехнулся, прежде чем прыгнуть на Генила и ударить его кулаком по голове, когда его второй брат удерживал его. Вольт отвлекся от Генила, когда он и Наруто начали кружить друг над другом с обнаженным оружием. «Все кончено, Вольт. Вы и ваша команда мечтаете об империи». Наруто сердито посмотрел на Вольта. «Я думаю, что кто-то с твоей силой поддержит идею иметь любую женщину в зрении, как у тебя. Как я вижу, ты такой же, как я», — начал Вольт. «Это чушь собачья, Вольт, и ты это знаешь». Наруто яростно перебил его. «Не так ли? Вы пытаетесь завоевать эту нацию для себя, когда вы могли бы работать с нами, и здесь вы тратите свои резервы на спасение этих женщин. Идея о том, что такие мужчины, как вы, останавливают идею, подобное абсурдно», — сказал Вольт. «Единственное, что абсурдно, это ваш сон, и каждый из вас вырыл себе могилу в ту минуту, когда вы подумали, что сможете осуществить это», — сказал Наруто, отключив ринниган, и его намерение убить заставило Вольта дрожать от волнения. «Скажи мне что-нибудь, мальчик, ты действительно спасаешь этих сук или забираешь их всех себе?» — сказал Вольт. «Единственное, что я беру сегодня, это твою голову», — сказал Наруто, его глаза стали глазами Курамы, и, несмотря на то, что он победил Генила, Кинкаку и Гинкаку услышали решение своего приемного брата, прежде чем улыбнуться с гордостью. Они остановились, прежде чем Вольт бросился на Наруто и замахнулся мечом на шиноби. Наруто подпрыгнул и приложил свой первый меч к Вольту, прежде чем надавить на него в воздухе. Вольт был поражен тем, насколько тяжелым стал его меч, когда Наруто прижал его к тому месту, где он положил свою вторую руку на меч, пытаясь удержать его. Даже с обеими руками на мече, Вольт все еще боролся с Наруто, прежде чем он откинулся назад и приземлился на землю. Он рванул вперед и ударил Вольта коленом в грудь, где тот сгорбился, когда блондинка прижалась к его ногам. Воспользовавшись этим моментом, он наклонился и упал локтем на спину Вольта, прежде чем снова выстрелить в воздух. Когда наемник упал, молодой шиноби набросился на его плечи, прежде чем щелкнуть по ним каблуками, и Вольт зарычал, и он ударил его мечом. Наруто легко заблокировал меч обоими клинками Хирайсина и вылетел с пути палаша, прежде чем ударить вторым клинком Хирайсин на плечо Вольта. Его символическая броня была разрушена ударом, когда Наруто протолкнул меч вперед и ударил его в плечо. Вольт зарычал, прежде чем снова замахнуться мечом на Наруто, и блондин пригнулся, прежде чем нанести удар ногой своему врагу. Следующим шагом, который он сделал, было соединение локтей с наголенниками Вольта, и оба были сломаны. Он взревел, прежде чем вонзить свой клинок в землю, и Наруто отпрыгнул, прежде чем повернуться вперед. Блондин уперся локтем в челюсть Вольта и быстро ударил его головой, отбросив его врага. Вольт ударил Наруто ботинком в грудь и промахнулся, как только он пригнулся, не зная, что это то, чего хотел его враг. Он злобно обрушил меч, и Наруто скрестил его лезвие, и вместо этого он соединился с его собственным оружием. Хотя Вольт приготовился к следующему удару, Наруто быстро встал и ударил ногой ему в сердце, когда уронил один из своих мечей. Он начал падать, когда Наруто схватил его за лодыжку, который поднял руку и с глухим стуком повалил наемника на землю. Он застонал от боли, прежде чем его более молодой противник развернулся и бросил Вольта через балкон в перила. Наемник теперь находился в том же положении, что и Селестина, несколькими моментами ранее, прежде чем Наруто схватил его и развернул к себе лицом. Вольт зарычал, нанося Наруто ослепительный удар в челюсть, и блондин схватил его кулаком. Он ударил Вольта в грудь, прежде чем отскочить от него рукой, и наемник снова атаковал. Он замахнулся на Наруто, который попятился к каменной колонне, нырнул и прыгнул за ним. Вольт обернулся и увидел, что Наруто воткнул свои клинки в землю и бросился на него, ударившись о колонну. Следующее, что произошло, Наруто и Вольт обменялись несколькими ударами и ударами друг друга. Хотя Вольту удалось нанести несколько ударов, что свидетельствует о том, что он является сильнейшим наемником Курайну, Наруто быстро одолел его и пробился вверх от ребер, прежде чем ударить его по челюсти. Во время заграждений Наруто использовал только свою естественную силу, чтобы ударить Вольта по колонне, прежде чем схватить его за горло и ударить по нему. Когда он задушил Вольта, зрение наемника на мгновение покраснело, и Наруто поднял кулак, прежде чем собрать силу Курамы в форме Расингана. С ревом Наруто нанес удар в живот Вольта и проделал в нем большую дыру, и мужчина яростно извергал кровь изо рта. Кровь и слюна текли по его челюсти, прежде чем блондин вырвал руку из отверстия. Пока Вольта обильно рвало, Наруто взял свои мечи и воткнул первый ему под сердце, а второй пронзил его верхнюю часть спины. Наемника по-прежнему рвало, он снова закричал от боли, и Наруто поднял лезвие вверх, опуская их. Он отнес Вольта на балкон и держал его над перилами, чтобы увидеть свою армию внизу, поскольку части их тел были разбросаны так далеко, как мог глаз. Хотя большинство демонов были обезглавлены, он не заметил, как их глаза все еще двигались, и Наруто откашлялся, когда его теневые клоны внизу привели силы Курайну туда, где они могли видеть своего лидера. От кастрированных наемников до бестелесных голов агров и оборотней, клоны держали первых за головы своими мечами кунаев Хирайсин к их горлам. Пока Вольт слабо боролся с болью, Наруто поднял его выше и направил электрическую чакру через лезвие в своего врага. Рвущий наемник продолжал кричать, пока его союзники внизу были вынуждены наблюдать, как их некогда гордый лидер терпит унизительное поражение. Наруто продолжает поражать Вольта электрическим током, пока его кожа не станет полностью почерневшей от ожогов, прежде чем направить свое оружие вниз и вырвать лезвие из его проколотого живота. Наруто поставил их и схватил Вольта за затылок, прежде чем ударить им о каменные перила. Как только его лицо было разбито до неузнаваемости, его руки были заколоты о перила мечами Хирайсин, и блондин посмотрел на своих братьев и сестер, избивающих Генила. Зная, что демоны более выносливы, чем люди, он вошел в состояние версии 1 и выстрелил в Генила, когда Генкаку сбросил его тело с его хвоста. Наруто поймал его и ударил по лицу, мгновенно оторвав рога. Наруто сформировал несколько теневых клонов также в штатах версии 1, и все они напали на Генила, когда они пинали его в небо. Когда демон миновал облака, Наруто догнал его вместе со своими братьями, и все они начали атаковать его со всех сторон. Генил зарычал в агонии, когда его били и избивали бесчисленными ударами и ногами, прежде чем три клона столкнули его с балкона. Сначала он ударил лицом в воздух, прежде чем Кинкаку поджег его башосином, и он закричал от сильного пламени, сжигающего его плоть. Наруто сбил сверху в своем состоянии версии 2, затем схватил его руками чакры и снова выстрелил в воздух. Прежде чем он успел уйти далеко, Наруто, Гинкаку и Кинкаку, теперь в его собственном состоянии версии 2, проткнул его туловище своими хвостами и работал вместе, чтобы несколько раз врезать его в землю вместе с стоящими рядом теневыми клонами. Генил попытался создать мистический портал, который мог бы привести его в безопасное место, прежде чем Гинкаку ударил его током своим разрядом молнии, и два клона рассекли руки демона стержнями чакры. Чакра Курамы прошла через хвосты братьев и сестер и обездвижила Генила, когда они в последний раз бросили его на землю. Клоны приблизились к Генилу и начали бить его о землю, прежде чем выбросить на балкон рядом с Вольтом. Рассеяв свое состояние версии 2, Наруто сформировал два стержня чакры, в то время как его клоны заставили Вольта и Генила повернуться к нему лицом, удерживая любого из демонов и отбрасывая их обратно к стене. Используя тепло чакры Курамы, блондинка прижала их разинутые руки и ноги к стене, в то время как Вольт и Генил кричали от боли, когда клоны удерживали их без особых усилий, пока они шипели: «Что ты с нами сделал?» Генилу удалось зашипеть от боли, когда Кинкаку и Гинкаку стояли поблизости. «На что вы двое жалуетесь? Вы хотели крови, и теперь наш брат дал вам именно то, что вы хотели». Кинкаку жестоко ухмыльнулся, когда шесты удлинились, чтобы предотвратить любые шансы быть вырванными. «Нет, пожалуйста, не надо, мы сдаемся», — отчаянно умолял Вольт. «Нет, нет, нет», — Генил слабо сказал. «Ну, ребята, что вы думаете об этом? Они называют себя воинами, но они как суки умоляют своих врагов». Гинкаку истерически засмеялся. «Для пары сук вы, придурки, не так уж и плохи». Кинкаку согласился, наблюдая, как кровь сочится из их раны и стекает по шесту, пока не растекается по земле. Если бы Вольт не был пронизан огромной болью, он бы задался вопросом, насколько он еще жив и что Наруто применил к нему дзюцу, основанное на бессмертии Хидана лично для Курайну и их соратников. Независимо от того, что Наруто или его союзники сделали со своими противниками, будь то обезглавливание или увечье, они переживут любую атаку, если их мозг не будет уничтожен в процессе, и это даст его союзникам шанс заставить Курайну страдать, если они того пожелают. Наруто активировал свой ринниган и увидел глазами своих клонов, атакующих демонов внизу, когда они оставляли своих врагов израненными разными способами, но живыми. «Не волнуйтесь, мы не планируем убивать никого из вас, ублюдки», — сказал Наруто. «Да, мы будем очень хорошо заботиться о вас двоих, пока не позволим вашим настоящим врагам напасть на вас», — Кинкаку сказал. «Это напомнило мне», — сказал Гинкаку, заметив, что Наруто раскрыл ладони и сжег их руки до неузнаваемости. «Что делаешь?» — потребовал Вольт, пока Гинкаку и Кинкаку продолжали смеяться, в то время как Наруто продолжал смотреть на них с презрением, прежде чем он и две группы его клонов положили руки на головы Вольта и Генила, и все это время кровь хлестала их руки и колени. Поскольку они были слишком отвлечены своей болью, Наруто и его клоны узнали, что мотивы Генила для помощи Курайну частично проистекают из его короля зверей, Круула, желая объявить мировой истеблишмент, в котором планы Вольта используются как своего рода ступенька, а наемник, планы расширить свои силы для завоевания других континентов после порабощения Эости позволили ему работать с демоном. Получив то, что он хотел узнать, Наруто посмотрел на своих братьев и сестер и кивнул, прежде чем спрыгнуть с балкона и улететь. Вольт мысленно проклял свое положение, и Генил был также слишком слаб, чтобы попытаться сбежать с его силами, поскольку это было вынуждено настолько глубоко, насколько это могло попасть в его горло. Четыре клона исчезли, а остальные остались, чтобы обезопасить двух злодеев своими приколотыми конечностями и охранять их, пока они истекают кровью. Внезапно на сцене появилась новая фигура и схватила Вольта и Генила за горло, прежде чем задушить их. С каким-либо из их видений они не могли идентифицировать своего нового нападавшего, но это был не Наруто или кто-либо из его братьев. «Итак, джентльмены, это не способ страдать. Позвольте мне помочь». Новый нападавший, человек с длинными лохматыми волосами, заговорил, кивнув клоном, и они заставили Вольта широко раскрыть челюсть, и она сломалась. Теперь, когда его челюсти были расцеплены, глаза Вольта закатились, когда его задушили, и нападавший безумно рассмеялся над его выражением лица. «Это лицо намного лучше, не так ли? Ты выйдешь раньше, чем узнаешь, а теперь демон», — мужчина сказал, Прежде чем Генил почувствовал, как что-то схватило его за голову, и он оказался в трансе, когда нападавший оторвал ему кончик языка. Кровь наполнила его рот, когда мужчина еще сильнее сжал его горло, пока не потерял сознание, а мужчина продолжал маниакально смеяться, когда из челюсти демона капало еще больше крови, прежде чем он ушел. В другом месте, Дарш, полуэльф с рыжими волосами и такими же глазами, одетый в черные доспехи, взглянул и увидел трех эльфов, прикованных наручниками к стене, и облизнул своих пленниц. При росте 5-1 у первой женщины-эльфа была тиара поверх ее длинных светлых волос и зеленых глаз с грудью 89 см, талией 58 и бедер 89, единственной ее одеждой были белые чулки до бедра и подтяжки, пояс. Вторая эльфийка имела такие же черты лица, как и первая, с длинными светлыми волосами и ростом, с ключевым отличием, ярко-голубыми глазами, с конским хвостом, удерживаемым синими лентами. Ее грудь была 86 см с узкой талией в 54 см и невероятными бедрами 88 см, обнажая собственные высокие бедра. Третья женщина была темной эльфийкой с короткими волнистыми белыми волосами и янтарными глазами. Когда Дарш смотрел на ее грудь 89, талию 58 и бюст 90, Дарш зловеще усмехнулся своим пленникам, и все они посмотрели на него с одинаковым отвращением. «Освободи нас, сволочь!» Второй эльф, Виллан, огрызнулся на него. «Освободить тебя? Зачем мне это делать, если богиня дала мне двух шпионов в качестве моих питомцев, и кажется, даже темный эльф-слизень сделал то же самое?» Сказал им Дарш, выхватывая свою эрекцию. «Не смей говорить о королеве Ориге, как о какой-то распространенной ошибке!» Прошипела темная эльфийка Мирин. «Это не сработает, Дарш, сдавайся нам сейчас, и я обещаю, что мы оставим достаточно тебя, чтобы нас узнали к тому времени, когда мы закончим». Арсура, первый эльф и старший близнец Виллана, зарычала, а Дарш засмеялся над кажущейся пустой угрозой. «Это заставляет меня так сильно дрожать, что это убивает меня, но для этого достаточно», — сказал Дарш, подходя к Виллану и гладя его мужское достоинство. «Дарш, подожди, ты сможешь добиться успеха со мной, если оставишь Виллана и темного эльфа в покое», — заявила Арсура, и Дарш засмеялся над ней. «Я могу понять твою сестру, но зачем заботиться о темном эльфе, когда она служит врагу твоего рыцарства», — сказал Дарш, когда Мирин и Виллан посмотрели на Арсуру с одинаковым любопытством при этом воззвании. «Как бы то ни было, она все еще не заслуживает того, чтобы ее оскверняли такие подонки, как ты», — рявкнула Арсура, и от этого двое полностью лишились дара речи, когда Дарш подошел к ней. «У тебя большое сердце, и в этом ты будешь первым», — Дарш усмехнулся, направляясь к сдержанной принцессе эльфов. «Ты никчемная мразь», — Мирин и Виллан случайно сказали, и, несмотря на то, что они враги, обнадеживает, что им есть о чем договориться. Что касается Дарша, то громкий шум и грохот снаружи заставили его подумать, что он сначала пропустил сигнал и теперь он может воспользоваться тем, что, по его мнению, было его союзниками, завоевавшими землю. «Приготовься сжечь образ твоей сестры, над которой тебя насилуют», — заявил Дарш, потянувшись к груди Арсуры, и Наруто врезался в окно вместе со своими братьями и сестрами. Он воткнул свой расинган в грудь Дарша и даровал ему дзюцу бессмертия. Тела приспешников Курайну, охранявших снаружи, вылетели в дверь, и они застонали, прежде чем их теневые клоны напали на них. Они поместили свои кунаи в пасть наемников и начали ужасно резать десны изнутри, пока их нижние челюсти не оторвались. Первый клон пнул свою жертву на бок и кастрировал ее на месте, в то время как другой клон разрезал грудную клетку врага, и его кровь растеклась по ковру. Продолжая атаковать демонов, все Виллан, Арсура и Мирин с удивлением смотрели на своих новых спасителей, прежде чем один теневой клон появился перед ними. «Отойди от нас», — потребовал Уиллан, прежде чем клон поднял руки и использовал шары поиска истины, чтобы сформировать для них одежду, в то время как другой сломал их кандалы. «Кто ты?» — Арсура спросила Наруто, когда Кинкаку и Гинкаку разошлись веером, чтобы осмотреть здание на предмет новых врагов. «Я Наруто Узумаки и мои союзники, и я пришел, чтобы помочь вашим друзьям вернуть вашу землю у Вольта и Курайну», — блондин объяснил, как его теневые клоны подарили близнецам и Мирин их найденное оружие, а девушки смотрели друг на друга. Поскольку Иостия и ее внешние земли находились на значительном расстоянии от пяти великих наций, Никто из троих не имел ни малейшего представления о Наруто или его братьях и сестрах, хотя его имя звучало знакомо. «Ты сражаешься с Курайну?» – спросил Виллан. «По-видимому, так». Мирин с невозмутимым видом показала в окно и обратила внимание близнецов на кастрацию или убийство наемников и монстров. Несмотря на то, что они не знали в деталях личности или силу блондинки, близнецы смотрели друг на друга, принимая свое оружие, и Мирин смотрела на него. «Я так понимаю, ты не из Асти, не так ли?» – спросила Мирин. «Нет, но самое меньшее, что я могу сделать, это освободить эту землю и эту леди Оригу из чужих земель», – сказал Наруто, и это привлекло их внимание. «Вы союзник королевы Ориги?» – спросила Мирин. «В каком-то смысле, но на самом деле все, что у меня с ней общего, это избавиться от Курайну и этих проклятых монстров», – Наруто ответил. «Ты собираешься освободить королеву темных эльфов?» Но, начал сомневаться Виллан, прежде чем заметил, что Дарж закашлялся кровью, и все посмотрели на него. «Я отвечу на эти вопросы позже, но вы трое пока сразитесь с нами», — спросил Наруто, и без лишних вопросов они держали оружие на месте, прежде чем направить его на Даржа. Никаких слов не потребовалось, когда Виллан бросился вперед и вонзил кинжал Даршу в яички. Дарж громко кричал, что его яйца пронзают, прежде чем быстрый удар Мирин заставил его замолчать, и Наруто поднял его, когда Виллан прорезал ему яички. Кровь собралась под пахами Дарша, и Наруто швырнул его на ближайший стол, а Арсура использовала свой кинжал, чтобы врезаться ему в живот. Полуэльф сплюнул кровью, когда Наруто жестом приказал Арсуре отойти, и она сделала, как просили, прежде чем он сформировал Райкири. Он проткнул ей сердце Дарша, и демон влажно закашлялся, когда кровь прилила к его рту, когда он яростно рубил. Задыхаясь, Наруто схватился за горло и объяснил трем эльфам о дзюцу бессмертия и о том, как они могут его убить. Однако, зная это, они не собирались убивать его сразу, поскольку Мирин медленно перерезал Даршу горло. Уиллан прыгнул на ее врага и ударил ее каблуком по голове, прежде чем ударить его лбом. Арсура и Мирин последовали их примеру, нанеся удар по члену Дарша с обеих сторон и разрубив его на кровавые куски. Наруто наблюдал, как эльфы ворвались в своего противника и ударили Дарша по столу по просьбе Арсуры. Все трое подняли свои клинки, прежде чем Арсура и Уиллан начали наносить удары Даршу в грудь, и кровь закипела из его рта, когда Мирин разрезал его запястье. На короткое время войдя в однохвостое состояние, Наруто отрезал Даршу ноги своим хвостом чакры, и Мирин направила свой меч ему в горло, прежде чем отступить. Затем Шиноби поднял стол, с него спрыгнули Виллан и Арсура, прежде чем он ударился о ближайшую стену, и Дарш жестоко ударил по стене, и стол разлетелся на осколки. Прежде чем он успел упасть на пол, Наруто обернул цепь чакры вокруг своей шеи и дернул его обратно к своим новым союзникам. Послышался громкий щелчок, и он обмяк, когда его тело приземлилось перед ними. Удар по голове заставил его столкнуться с Арсурой, Уилланом и Мирин, когда они подняли свои клинки, и Дарш в страхе огляделся, пока Наруто стоял рядом. Он громко закричал, когда они опустили свое оружие, и оружие Виллана первым вошло ему в рот, а меч Мирина и Арсуры вонзился ему в висок. Затем голова Дарша была изуродована до неузнаваемости, когда эльфы неоднократно наносили ей удары ножом и презрительно смотрели на его обезглавленное тело, прежде чем Мирин посмотрел на Наруто, когда крики из-за пределов комнаты прекратились, и его братья и сестры вернулись. «Вы говорите, что хотите спасти этот континент и владение королевы Ориги?» – спросила Мирин. «Верно, и хотя мои друзья сейчас сражаются с Курайну в каждой стране, нам всегда может понадобиться дополнительная помощь», – сказал Наруто. «Помощь, вернуть Астию, наш приоритет, и даже если это означает помощь Ориге после всего, что она сделала, ты можешь рассчитывать на нас», – сказала Арсура. «Здесь, здесь», – сказал Виллан с кинжалом в руке. «Королева Орига не сказала бы этого вслух, но враг нашего врага, друг по крайней мере, пока», — сказала Мирин, когда они подняли свои клинки и коснулись их в знак перемирия. Наруто улыбнулся трем эльфам, когда появились новые теневые клоны, и кивнул им. «Хорошо, следуй за моими клонами, и они помогут тебе с остальным», — сказал Наруто, прежде чем вылететь из окна, когда его клоны сожгли тело Дарша, и он улетел в другое место. «Это будет нелегко», Наруто подумал про себя. Тем временем в Драгундале, «Убей его». Один из солдат Генила, существа в плащах и с одним пурпурным глазом с разрезанными зрачками, приказал Саске вырезать их, В то время как теневые клоны Наруто собирали мирных жителей, когда драконы, теперь освобожденные в надежде, что они смогут остановить шиноби, летали вокруг. Половина из них сражалась с теневыми клонами, которые не позволяли им атаковать ближайшую женщину, которую они могли найти, а другая половина летела в небе. «Вы, ребята, уверены, что настойчивы, но», — сказал Саске, когда его вечный Мангекьё Шаринган поджег солдата Матерасу. Когда они закричали от боли, сгорая до смерти, Саске заметил половину драконов, летевших в его направлении, и отбросил их назад Шинратинси. Затем он использовал свое даудзюцу на ближайшем солдате, чтобы заставить его раскрыть цель Генила, и посмотрел, как все клоны отправили Расенсюрикенной бомбы хвостатого зверя в драконов в небе в их аватарах орла. Саске заметил, как один клон прыгнул на дракона и сокрушил голову зверя Расенганом ультрабольшого шара, прежде чем он вошел в форму полного тела своего Сусанаа. Благодаря тому, что другая половина инграммы чакры Кагуи находилась внутри него, ее чакра позволила ему сформировать гуманоида, полностью состоящего из чакры в полном теле, и он взлетел в воздух, пока не сотворил широкомасштабную Аматерасу в пределах области. Над головой образовалось кучево-дождевое облако, и Саске заметил настоящего Наруто, бегущего в замок Драгундала с несколькими теневыми клонами. Прижавшись к себе, он оглянулся на драконов, которые летели на него, и на его плече появилась фигура. «Использование Кирина в таком случае может помочь, но я выиграю вам время», сказала фигура с лохматыми черными волосами, и Саске посмотрел на человека на своем плече с одним из теневых клонов, стоящим над другом. «Стиль огня, великое уничтожение огня», сказал человек, изрыгая огонь в ближайших драконов, и теневой клон использовал стиль огня. Узумаки, адская буря, ярость, магма-ад, чтобы поддержать его. Любой дракон, использовавший любую технику стиля огня, немедленно сжигался, и Саске смотрел на человека на его плече. «Хэмэмэм, неплохо», Саске сказал этому человеку, Мадара Учиха, по-видимому, снова воскрес из мертвых, когда он вошел в свое собственное полное тело Сусанаа и бросил Ясаку Магатому в большее количество зверей, создав еще одно поле Аматерасу. Когда Аматерасу сжег ближайших демонов и солдат Генила, Мадара выстрелил в плечо Саске, когда младший Учиха взял Чидори в руку своего Сусанаа и взмахнул им вниз. Молниеносный дракон был направлен на любого летающего зверя, пока небо не опустело от них, и Саске наблюдал, как дзюцу подошло к концу. Мадара посмотрел в сторону замка Драгундала и направился туда вместе с Саске и теневыми клонами, следуя его примеру. Каким бы неизбежным это ни было, вот оно, Саске и Мадара подумали про себя, несколькими минутами ранее в тронном зале. «Джин, пожалуйста!» – воскликнула стройная молодая женщина с длинными лилово-серыми волосами, разделенными посередине в стиле аданга, и зелеными глазами, когда ее преследовал через замок огромный дракон. Девушка, Кэтю, была примерно того же возраста, что и Наруто, с большим бюстом 88 лет, который подчеркивал ее комбинезон без бретелек, талия 54 и бедра 83. Жених Кэтю, Джин Дракхими, которого она лично называла Джин, имел синюю кожу с красной склерой и синими прорезанными зрачками, когда он топал за ней. Поскольку Генил лично проклял его, чтобы он стал драконом, любая крупица человечества была заменена только дикой похотью и злобой ко всему, что осмеливалось встать у него на пути, когда он гнался за ней. Поскольку меч Кэтю был уничтожен мистическим щитом Генила, когда она пыталась отомстить за своего отца, ей все равно не приходилось защищаться от джина или монстров, охраняющих выходы. Генил поставил ей жестокий ультиматум, в котором она могла либо убить джина в его форме дракона, либо стать его жертвой изнасилования. Естественно, она отказалась убить джина, хотя его последние слова перед трансформацией были для нее, чтобы она убегала от него, и он злобно ревел, преследуя ее. Кэтю старалась не оглядываться, когда джин последовал за ней, а она посмотрела вперед на одного монстра, свиньюмана, который мастурбировал, пристально глядя на нее. Как следует из его имени, пигмин был гуманоидной свиньей размером в половину джина, с фиолетовой кожей и большим обхватом с висячими ушами. Кэтю остановилась как вкопанная, когда сперма пигмина полетела в ее сторону, и джин схватил ее. «Джин!» Кэтю окликнул его, и он зарычал, доводя ее до своей эрекции, а она кричала от страха. Внезапно Наруто упал из одного из окон в своем состоянии версии 2 и полетел на джина, прежде чем ударить дракона до смерти. Голова джина отлетела назад, Когда он уронил Катю, и Наруто поймал ее руками с чакрой, прежде чем посадить за собой. Когда Джин выздоровел, он злобно зарычал на Наруто и замахнулся на него, прежде чем тот запутался в цепях чакр от теневых клонов, кишащих в замке. Один из демонов, существо Лев, был отправлен в полет с одним из теневых клонов, являющимся миниатюрной версией аватара Льва. Звериным ревом аватара клон набросился на демона и рассек ему грудь когтями, когда демон закричал. Попав в лицо существа, клон заставил аватара ревать как можно громче, и Катю огляделась, чтобы увидеть, как теневые клоны Наруто атакуют демонов, прежде чем ее внимание было обращено на Джина. К этому моменту он был прижат к стене цепями чакры и боролся с ними, в то время как теневые клоны отваживались углубиться в замок. Они вошли в темницу и обнаружили, что прячется грудастая молодая служанка с длинными огненно-оранжевыми волосами и фиолетовыми глазами. Как только она увидела клонов в их состояниях версии 1, она заперлась в углу, охваченная страхом, и протянула руку. «Пожалуйста, не обижай принцессу Катю, возьми меня вместо этого!» Служанка Анна вскрикнула, приняв клонов за силы генила. Чтобы успокоить ее, они вернулись к своему обычному виду, и она перестала дрожать. «Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вашей земле!» Один из клонов ответил Наруто в его обычном облике, сказав Катю то же самое на троне. «Кто ты?» – спросила Катю, когда Наруто помог ей подняться. «Наруто Узумаки, и я здесь, чтобы помочь тебе и твоей матери», — сказал Наруто. «Она в порядке. Этот монстр Генил что-нибудь с ней сделал?» — потребовал ответа Катю, учитывая приставание к Нине. Прежде чем он появился, он не знал, как ответить на ее вопрос. «Скажем так, с Генилом сейчас хуже, чем с твоей мамой», — сказал Наруто, и прежде чем она смогла спросить что-то еще, комнату наполнили крики. Она огляделась и увидела, что демоны подвергаются нападению, а рядом с ними появился теневой клон. «Катю, я думаю, это должно принадлежать тебе», — сказал клон, вручая ей палаш, и она узнала в нем оружие своего отца. С мрачным выражением того, что теперь это подарок на память, она медленно приняла его и посмотрела, чтобы увидеть Саске и Мадару. «Приятно видеть, что ты невредима, принцесса Катю», — прокомментировал Мадара, прежде чем приступить к работе, и прорезал множество существ, которые варьировались от темно-синего болотного существа с перепончатыми пальцами рук и ног до коричневого оборотня. Саске использовал чидори против одного из ящериц-демонов, а Наруто использовал рассинган большого шара, чтобы нанести вред зверю со спины. Когда рука Саске вышла из его груди, ящерица взвизгнула от боли. Когда Наруто вошел в состояние версии 1 и вырвал ему язык, он булькал от боли, когда кровь наполнила его рот, прежде чем Катю присоединилась и пронзила своим мечом живот существа. Падение на колени дало Катю шанс вынуть свой меч и расколоть ему голову, прежде чем пнуть его труп. Несмотря на то, что она не знала, кто такие Наруто или кто-либо из Учиха, она увидела, что у них один и тот же враг, и пронзила белого демона-оборотня рогами барана через храм. «Отойди!» Водный болотный зверь завизжал, когда его пронзили стрелы из блази стыли. Сусанаа Кагуцучи и сожгли заживо. Оборотню, намного большему, чем приспешники Вольта, оторвал уши теневой клон версии 2, прежде чем нападавший начал разрывать его плоть по частям и прикончил, медленно сокрушая его руками чакры. Лев зарычал от боли, когда три теневых клона были в своих львиных аватарах, двое держали его руки в своих сокрушительных пастях, а третий лежал на спине. Третий клон злобно царапал и кусал демона за спину клыками и когтями, прежде чем подняться выше. Демон поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как аватар открыл рот и охватил всю его голову до шеи, медленно сокрушая ее челюстями. Крича от леденящей до костей боли и ужаса, демон отчаянно пытался вырваться, прежде чем через несколько минут ему сломали шею. Он безвольно упал между своими похитителями, и третий аватар откусил ему голову, прежде чем хвататься за нее, пока ничего не осталось. Пигмин взвизгнул от страха, пытаясь убежать, но на его пути появился Мадара и атаковал его ударом с воздуха, который отбросил его обратно в тронный зал. Саске использовал Сусанаа, чтобы поймать Пигмина и выжег его ноги с помощью блази стыли. Ясака Магатама, прежде чем Наруто проткнул свой большой живот жезлом чакры, Пигмин застонал от боли, прежде чем Мадара использовал свой гунба и повалил его на спину. Наруто использовал свой хвост, чтобы отрезать гениталии Пигмина, и он жалобно взвизгнул от страдания, когда еще два клона пронзили его руки своими мечами Хирайсин. Используя Расингаш, его руки были разорваны на части, и он захрипел от боли, прежде чем Наруто использовал свой хвост, чтобы засунуть свои изрезанные гениталии ему в рот. Затем пигмину вырвали язык и заткнули рот, прежде чем Наруто вернулся в состояние версии 2, когда он запрыгнул на грудь, прежде чем оторвать свои клыки. Блондин ударил себя по челюстям и носу с брызгами крови на кулаках, когда они попали ему в рот. Наруто изо всех сил врезался в рот и нос пигмина, когда его хрюканье боли стало приглушенным. Демон задохнулся своими гениталиями, и кровь затекла у него во рту, когда нападавший жестоко закрыл ему рот. Теневой клон запустил цепочку чакр рядом с шеей пигмина и прыгнул через пол возле его головы. Цепь сомкнулась вокруг шеи зверя и заставила его гениталии проникнуть в его горло, в то время как настоящий Наруто врезался ему в рот и нос. Он отпрыгнул назад, и пигмин задохнулся и заткнул рот, когда обрубки его рук стекали кровью на пол, а цепь все еще душила его. С его весом и бесконечности двигаться было невозможно, когда Катю прыгнул на него и разрезал ему живот, а Наруто ударил его в глаз одним из своих клыков. Из-за того, что он продолжал бесконтрольно истекать кровью, свинья корчилась от боли, и Катю позволила своей крови пролиться, прежде чем поднять свой меч. Катю опустил клинок и ударил зверя между глазами, когда передняя часть лезвия высовывалась из его затылка в пол. Веки пигмина закрылись, прежде чем Катю сняла оружие и устремила взгляд на птицу демона, которая лежала на полу, когда Мадара ударил существо своим мечом Сусанаа. Он громко вскрикнул, прежде чем теневой клон в миниатюрной версии аватара орла приземлился на него и проткнул ему грудь через пол. Демон взвизгнул, прежде чем клон использовал клюв аватара, чтобы вскрыть его грудь, и вонзил когти в его тело. Орел продолжал клевать демона, пока то, что было его головой, не превратилось в кровавые куски плоти на полу, и Мадара оторвал рога демону-быку. Легендарный Учиха пронзил свое сердце рогами, и Мадара применил деревянный стиль, техника резания на своей нижней челюсти, прежде чем он пронзил всю его голову. Улыбаясь существу, упавшему замертво на пол, один из демонов положил ладонь на землю, и из него появилось странное существо, состоящее из множества щупалец. Наруто обвил рукой Катю, когда щупальца подошли к ней и ушли с дороги, прежде чем он, Саске и Мадара подготовили техники. В своем вечном Мангекьё Шариниган он использовал красное пламя, подобное Аматерасу, в то время как Саске и Мадара использовали настоящую технику на щупальце зверя. Щупальца визжали на высоких октавах, пока не сгорели до смерти, и одна из ящериц попыталась отползти прочь, прежде чем Наруто использовал руки своей чакры, чтобы притянуть его к себе. Он поднял существо в воздух и закричал, когда Наруто сформировал руку пути Асуры с пальцами, установленными на пушках, прежде чем положить его в рот. Чакра Курамы собралась в пушках и выстрелила мощным взрывом, разрушившим голову монстра, когда Катю оглядел мертвых зверей. Джин снова взревел, и все четверо поняли, что он был единственным существом, оставшимся, когда Наруто уставился на него. «Катю, мне придется попросить тебя уйти сейчас», — сказал Наруто, не глядя на нее. «Ты ничего не можешь сделать для Джина?» — спросил Катю, и он посмотрел на нее с мрачным выражением лица, когда его теневые клоны снова появились вместе с Анной. Юная принцесса прочла выражение его лица, как книгу, и опустила голову, поняв, что произойдет. «Я понимаю», — она сказала тихим торжественным голосом, глядя на Анну и Учиха, прежде чем кивнуть им. Они побежали к ближайшему выходу, и слезы текли по ее лицу, когда она пыталась удержать их от затуманивания зрения. «Джин, мне очень жаль», — подумала про себя Катю и, вернувшись к Наруто, уставилась на Джина, прежде чем снова войти в состояние версии 2. Он поднял руку, и цепи чакр упали на пол, прежде чем Джин зарычал на Наруто. Адски желая убить его за то, что он забрал Катю, Джин наступил на Наруто, прежде чем тот взревел в ответ, и звуковой рев заставил его пошатнуться. Наруто прыгнул на дракона и схватил его, прежде чем они пролетели сквозь стену, к которой он был привязан. Пара скатилась в следующую комнату, когда он отскочил от Джина, и монстр выдохнул на блондинку. Защищая его своим саваном, Наруто врезался в грудь Джина и сделал большую рану, простирающуюся от ключицы до живота. Он замахал хвостом на Джинчурике и взревел в ответ, прыгая в воздух. Вызванная им ударная волна ударила Джина в другую стену, и он злобно зарычал, прежде чем перед ним появились несколько теневых клонов версии 1. Прежде чем он смог атаковать снова, все клоны сформировали рассинганы большого шара и атаковали его горизонтальным строем. Все они постоянно наносили удары по телу Джина, и он ревел от боли, когда дым окутывал то место, где он находился. Следующим шагом клонов было швырнуть стержни чакры в дым, и дракон заревел от боли, пока Наруто смотрел на него. Когда дым рассеялся, у Джина было обнаружено, что его живот разрушен, а стержни чакры торчат из его шеи, когда по ним текла кровь, прежде чем он заплакал от боли. Несмотря на то, что он узнал от Генила, что дракон никогда не сможет стать человеком, он посмотрел на Джина с сочувствием, зная, что зверь не был настоящим злом и был такой же жертвой, как и другие гражданские лица, превратившиеся в дракона. Благодаря тому, что он был проклят самим Генилом, у Джина было больше выносливости, чем у других драконов, и он смотрел прямо на Наруто. Когда они переглянулись, кровь стекала по шее Джина и капала на пол, когда он приложил руку к своей ране, продолжая кровоточить. Джин осмотрел свои раны и снова посмотрел на Наруто, опустив голову. Почти создавалось впечатление, что он мысленно спрашивает, почему на него напали. Он снова взревел, прежде чем сделать шаг вперед и в конце концов упал с самым громким визгом, который только мог издать. Клоны отступили, когда Джин рухнул на пол, обхватив рукой рану, и он завыл от боли, прежде чем Наруто и его теневые клоны сформировали еще один раунд Рассингана Большого Шара. Намереваясь избавить Джина от страданий, они нанесли удар по всему его телу, и Наруто ударил его по голове, образуя рэкири в другой руке.